и друг вилял хвостиком и тоже прыгал от радости. Мебельщики принесли в дом самую удобную мебель, ковровщики — самые пушистые ковры, а лавочники набили в погреба столько продуктов, что их хватило бы на 100 лет кушать с утра до вечера по 9 раз в день. И золотая собака вздыбила много шерсти, чтобы со всеми ними расплатиться. А когда все было сделано, мальчик первым взошел на крыльцо, и двери перед ним сами распахнулись. И он обошел весь дом, много-много комнат, и в каждой комнате двери перед ним сами вежливо раскрывались. Он вернулся на крыльцо, и двери за его спиной бесшумно закрылись. И отец, который только считался отцом, а на самом деле никаким отцом не был, похлопал мальчика по плечу и сказал: «Сегодня ты переночуешь в старом доме, а мы с женой в новом. Если в дом захотят влезть грабители, мы сумеем их живо отвадить. Ты живи в нашем старом доме, а мы будем караулить твой новый». Собака глухо, предупреждающе зарычала. Жадность оглушила их. Они не слышали уже никаких предупреждений и бросились со всех ног в дом. Но двери перед ними не открылись. С разбегу они ударились лбами о тяжелые медные ручки, и у каждого на лбу вскочила здоровенная шишка. — Будь ты проклят! — закричала мать, которая только считалась матерью, но на самом деле никакой матерью не была. — Чтоб ты сдох и провалился вместе с твоим домом! — Тише! — сказал ей муж. — Не буду тише. Ты старый дурак. И тебя я тоже ненавижу. Мальчик, испугавшись ее крика, убежал в свой новый дом, а муж остался стоять посреди двора. — Эй, мальчик! «Поди-ка сюда!» — крикнул он. Мальчик вышел из дома. «Подойди ближе!» В голосе его слышалась угроза. «Спокойной ночи, мальчик, иди спать! Но перед сном ты скажешь своей собаке, что тебе нужен корабль». «Но мне не нужен корабль!» — испуганно возразил мальчик. «Ты скажешь ей, что тебе нужен корабль!» — прошипел он в самое ухо мальчика. «Собака мой друг, я не могу ее обманывать». «Значит, собаку ты обманывать не можешь, а нас можешь!» «Разве я вас обманул?» «Да, ты обманул наши надежды. Мы тебя одевали и кормили и надеялись, что когда ты станешь большим, то будешь одевать и кормить нас. Но я еще не стал большим, я еще маленький. Раз у тебя есть свой дом и ты богат, значит, ты уже большой. Но этот корабль все равно не сможет стать вашим, тут какие-то чудеса. Ты назначишь меня капитаном и будешь мне платить по 100 золотых монет в день. У собаки шерсти хватит. Пусть корабль считается твоим, а на самом деле будет моим. Он показал на свой тяжелый толстый ремень. Не завидую тебе, если этот ремень прогуляется по твоей спине. Мальчик очень расстроился и пошел в дом. Двери, как всегда, распахнулись сами, но он ни капельки этому не обрадовался. Он сел в очень уютное кресло, но даже не почувствовал, что оно уютное. Собака легла возле его ног и завиляла хвостиком. Ей хотелось поговорить. Мальчик долго молчал, никак не мог решиться начать этот разговор. Потом вспомнил страшный, тяжелый, толстый ремень и вздрогнул. — Мне нужен корабль. Собака посмотрела на него с удивлением. — Корабль очень нужен мне, — пролепетал он. Собака недоверчиво покачала головой. Честное, но он запнулся и не смог проговорить клятву до конца. Правда, правда, очень нужен. Золотая собака кивнула головой и один раз махнула хвостиком, что означало: «Ладно, я подумаю». Она пошла к двери, остановилась, оглянулась на мальчика, долго и грустно на него смотрела. Потом повернулась и ушла в свою конуру. — Куда же ты? Останься здесь, здесь теплее и уютнее. Но собака ничего ему не ответила. Мальчик так и заснул, сидя в кресле, и всю ночь ему снился один длинный-длинный сон. Он сидел на камне в какой-то пустынной местности, а мимо него бесконечной вереницей шли удивительно похожие друг на друга старички. И каждый говорил ему одно и то же. «Если ты обманул друга, значит, ты убил дружбу. Видел, сколько звезд на небе в теплую летнюю ночь? Это оттуда печально улыбаются нам убитые на земле дружбы». Утром он проснулся с криком самого первого петуха и сразу бросился к конуре. Но конура была пуста. И мальчик понял, что собака ушла. Совсем. Он обманул друга и убил дружбу. Слезы катились из его глаз. Слезы, слезы. Они иногда помогают найти что-то новое, но никогда не помогают вернуть потерянное. Ведь ложь бессмертна. Сказанная однажды, она живет, пока существует мир. И даже раскаяние не убивает ее, и даже память. Если забыл ты, все равно кто-то помнит. И серый кот Бамбур прыгнул на забор и прошипел черному коту Бурбаму. — Слушай, потрясающая новость. Золотая собака ушла из нашего города. — Ну и что? Меня это не касается. — Слушай, у них что-то произошло с мальчиком. Интересно, что же у них произошло? — Ну и пусть произошло. Собака, которая не гоняется за кошками, вовсе и не собака. Кот Бурбам грозно зашипел, и они уставились друг на друга, выгнув спины и вздернув хвосты к небу. А в городе стали открываться ставни и окна, и люди высовывались из окон и кричали друг другу: «Золотая собака ушла из города? Значит, у них что-то случилось?» «Что же у них случилось?» «Говорят, мальчик хотел снять с нее шкуру вместе со всей шерстью. А я слышал, что вместо глаз у нее обнаружили бриллианты, и мальчик хотел их выковырять. Ужас! Я всегда говорил, что люди хуже зверей». А мальчик сидел грустно вздыхая. Он сидел в красивом доме с коврами и уютными креслами. В доме, где было столько еды, что хватило бы на 100 лет, даже если кушать по 9 раз в день. Прислушивался к проклятиям своих родителей, которые только считались родителями, а на самом деле никакими родителями не были, прислушивался и вздыхал. Так он сидел 3 дня и все думал, думал, думал. А на третью ночь оделся потеплее и ушел из дома искать своего потерянного друга. Дороги, люди, дома, дворцы — роскошные кареты и скрипучие колымаги мелькали перед ним, но он их даже не замечал.